Ген человечности, 3. Катастрофа, день 29. Мексиканский залив, ночь на 01 июля 2010 года. Это свои, уверен, Мик настороженно посмотрел на меня. Я знаю их командира. Почему он не мог переметнуться? Если он переметнулся, значит, все, точно все. Мы вдвоем все равно мир не перевернем. Я пошел, ты прикрываешь, пока не высовывайся. Трофей я оставил здесь же, держа на изготовку оружие, спустился вниз. Если бы сейчас мне попался на дороге одержимый, пришлось бы стрелять и черт знает что началось бы. У тех морпихов, что прибыли вместе с генералом, нервы явно на взводе. Вообще они сейчас у всех на взводе. И услышать стрельбу в надстройках им бы явно не понравилось. Перед выходом на палубу я повесил оружие на грудь, чтобы показать свою миролюбивость и нежелание стрелять, и правильно сделал. Стоило мне только выйти из двери, как несколько человек взяли меня на прицел, не двигаться, бросить оружие, поднять руки. Я медленно поднял руки, свои, армия США, на колени, ведь и в самом деле выстрелит, придурки, всегда знал, что в морскую пехоту идут те, кому в армии делать нечего. Медленно опустился на колени, стараясь не сделать ничего такого, от чего бы у кого-нибудь сдали нервы или зачесался палец. Поднявшись из-за укрытий на палубе, ко мне стали приближаться двое, держа меня на прицелах своих М4. Пацаны совсем еще, оба как на подбор здоровые, белобрысые с простыми бесхитростными лицами сыновей фермеров. Последний призыв, после финансового кризиса, лишившего многих работы и после потерь в Ираке и Афганистане. Цифровой камуфляж смотрелся на них как-то не так. Стоять. Морпихи замерли на месте, недоуменно оглянулись. Отставить. Я его опознал. Генерал почти не изменился. Тощий как палка, жесткий как камень, загорелый до черноты. Камуфляж без знаков различия, два пистолета. Он всегда носил с собой два пистолета, это кишик еще со времен дурной земли. Зеленый берет, тоже с тех времен заткнутый за погон. Почти не изменился, не постарел даже. Интересно, как он ко мне отнесется. Того, что я уйду из армии, он не ожидал никак, но я ведь не в частную военную компанию, на большие бабки ушел. Просто надоело все до озверения. Воюешь, капитан? Так точно, сэр. И вы не сидите на месте. Есть такое. Ты снайперу то своему отбой дай, а то беда какая случится. Генерал Котлер был родом из самых низов. Хлебнул и Вьетнам, и Гренаду, и Панаму, и оба Ирака. Во Вьетнам он прибыл совсем зеленым лейтенантом, и выжил потому, что имел глаза и умел ими пользоваться. Хорошо пользоваться. Мика он, конечно же, увидел. Я обернулся, сделал знак Мику, что безопасно. На судне чисто? Не знаю, сэр. То есть как это, не знаешь? Нахмурился генерал. Я не смог зачистить даже все надстройки теми силами, какие у меня есть, сэр. Одержимых, скорее всего, нет, по крайней мере в надстройках. А что в машинном творится, не знаю, я туда не спускался. Одержимых, ну этих психов, что на людей бросаются, мы их так и зовем, психи. Вы знаете, что происходит, сэр? Генерал потер лоб. Здесь не самое лучшее место для долгого разговора. Безопасное место на этом корабле есть? Пятый этаж, рубка. Там выбито стекла, но там безопасно, сэр. Пятый, так пятый. Сержант, ко мне. Пока командир отряда морской пехоты выслушивал указания генерала, я огляделся. Те тучи, что собирались на горизонте, пока совсем небольшие, мне не понравились. Еще и шторма нам не хватало для полного счастья. Вроде для штормов не сезон, они обычно под осень разыгрываются, но черт его знает. Вертолет тем временем отправился в обратный путь, долго висеть над палубой он не мог, топливные баки не резиновые. Сэр, да, здесь могут быть еще два члена антипиратской команды, два, а может и больше. Я нашел одного в надстройках, у них может быть оружие. Если бы они были живы и решили бы стрелять, уже стреляли бы, отрезал генерал, показывай дорогу. Рубка, тот же день. В рубке по-прежнему было прохладно, гулял ветерок. Чтобы не дышать вонью, тела одержимых мы сбросили вниз, на палубу. Генерал крикнул через окно морпехам, чтобы прибрались, то бишь сбросили все лишние и воняющие за борт. Мик пошел вместе с ними чистить, он уже примерно знал, где что находится. А мы с генералом остались одни. Генерала Котлера я знал еще с Ирака. Так получилось. Был 2004 год, самое начало войны. Саддамовская гвардия разбежалась, поджав хвост, и все решили, что все закончилось. На самом деле, все только начиналось. В апреле 2005 года по дороге в Самару, В районе Тикрита штабная колонна попала в засаду. Тикрит был одним из самых страшных мест на той войне. Отсюда родом был Саддам Хусейн. Его сородичи при нем купались в благах, притесняя всех остальных жителей Ирака. А когда мы пришли, все это прекратилось. Поэтому у жителей Тикрита всегда были к нам серьезные счеты. Место и время для засады было выбрано грамотно. Дул сильный ветер, поднимал песок, видно было метров на 50, не больше. Вертолеты по такой погоде поднять не смогли, артиллерию применять побоялись. Вышедшая нам на помощь колонна нарвалась на мощный фугас и тоже попала под обстрел. В итоге нам 2 часа пришлось отстреливаться лежа в кювете. Тогда-то генерал меня и запомнил, лежал рядом со мной. После этого боя наша рота разведки фактически стала штабной, и нас посылали на самые опасные мероприятия. Например, охотиться на переправляющихся через ирано-иракскую границу опытных иранских диверсантов-фанатиков из бригад Аль-Коц. Много было плохого на той земле, и не меньше хорошего. «Ты начнешь, как младший по званию», — спросил генерал, оседлав предназначенное для капитана кресло. Оно не пострадало ни от пуль, ни от одержимых. «Сэр, сначала бы я хотел послушать вас. Я не знаю, что вообще происходит в стране, где власти, что все это, черт возьми, значит. Насчет последнего я, конечно, приврал. В стране происходит государственный переворот. Самый настоящий. Подобных слов я ожидал, но все равно пробрало. Мы же Соединенные Штаты Америки, мы не какая-то там Доминиканская Республика. Кто командует, сэр? Сейчас никто не командует», — с мрачным видом заявил генерал. «Вот я, например, командую теми силами, что есть на авианосце, и все. Больше я ничем не командую. Брикс командует там у вас, в Техасе. Наверное, еще кто-то где-то командует. Все-таки у нас нормальная армия, а не сброд, черт побери. Но, в общем, никто не командует. Где президент? Президент убит. Еще лучше. Когда? 2 июня утром. В Белом доме, во время заседания Совета национальной безопасности, сработало мощное взрывное устройство. Из тех, кто там присутствовал, а там присутствовали почти все, кто должен нами командовать, не выжил никто. Взрыв был такой силы, что часть Белого дома обрушилась. Новости одна за одной, и одна другой краше. А как же секретная служба? Они вообще, куда смотрят? Генерал улыбнулся. Горько так, секретная служба. Знаешь, может, если бы у нас и было побольше времени, мы бы и разобрались, что там произошло. Сам понимаешь, в Белый дом не пронести взрывчатку без помощи изнутри. Там целый комплекс антитеррористических заграждений, особенно после 9-11. Почти сразу после взрыва, не прошло и нескольких часов, начались перестрелки по всему городу. Тебе известен оперативный план «Чужой вождь»? Нет, и не должен быть известен. Он был разработан после того, как Томас Кленси написал свой «Долг чести», там, где самолет падает на здание Конгресса. Эту книгу прочитали внимательно и сделали вывод, что описываемый сценарий может быть воплощен кем-то в жизнь. Одновременно, наши умники из РЭНД, прим-автора, РЭНД Corporation, аналитическая структура, очень мощная, так называемый «мозговой танк», разработали теорию декапитации, мгновенной победы в войне за счет ликвидации всех высших должностных лиц противника в самом начале и дезорганизации его государственного механизма за счет этого. Этот план разрабатывался на случай войны с Россией, но мог быть применен и к нам самим. Тогда был разработан и план контрдействий, его назвали «Чужой вождь», и он содержал план действий армии на случай гибели руководства страны. Сначала он был секретным. В 2007 году его узаконили президентской директивой НСПД-51. Я вообще в этот момент в Вашингтоне оказался случайно. Так или иначе, председатель Объединенного комитета начальников штабов, остававшийся на тот момент в живых, отдал приказ начать реализацию НСПД-51. Но сделать то, что мы должны были сделать по этому плану, мы так и не смогли. Что произошло? Я уже предвидел ответ. В Пентагон заявился некий Мартин Форсайт, руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Заявился он с законом, из которого следовало, что в случае кризисной ситуации вся власть в стране переходит к ФИМА. Наши мудрейшие законодатели издали 2 одинаковые силы акта, и в том и в другом совершенно одинаково указали понятие «чрезвычайная ситуация», при каких эти акты вступают в действие. Вместе с этим самым Форсайтом были люди из частного охранного агентства. Он их успел привлечь к обеспечению безопасности и правопорядка по контракту, вместо нас, полиции и ФБР. Адмирал Коллан сказал, что этот закон рассчитан на случай катастроф природного и техногенного характера, а не на случай гибели президента США в результате террористического акта, в общем, предложил этим законом подтереться. После этого не прошло и 12 часов, как адмирал Каллан был убит. В происходившее было сложно поверить, сложно даже осознать, как убит, способом, говорящим о многом. Его автомобиль был уничтожен противотанковой ракетой «Джавелин», прямо на выезде из Пентагона. Я в этот момент как раз был в ситуационной комнате, когда доложили. Тогда-то я и просек, что дело плохо, и хорошо, если есть хотя бы несколько часов. Террористы не пользуются самонаводящимися ракетами «Джавелин», не правда ли, Кэп? Уже через пару часов нас отрезали от всех видов связи и начался штурм Пентагона. Штурм Пентагона. Звучит, а какие там были силы? На удивление большие. Нас штурмовали силами не менее двух батальонов, при поддержке тяжелых пулеметов и гранатометов. Помимо этого, в город вошли силы наемников, численностью не менее двух полков, заняли основные точки. Все, те же самые, что были наняты Форсайтом. Мы переместились на подземный ПКП, наладили связь с частями и соединениями Национальной гвардии, с частями, находящимися за пределами страны и уже сосредоточили достаточные силы, чтобы подавить мятеж. Но 6-го начались первые случаи бешенства, тогда-то я и понял, что в городе делать уже больше нечего. Ты что-то знаешь об этом бешенстве? Сказать, конечно, нужно, но не все. Знаю, сэр, столкнулся. Хотя знаю мало. Это на самом деле что-то типа бешенства, но намного опаснее. Основные способы заражения, как у СПИДа, но было и что-то еще. Каким-то образом, вирус был распространен с предельной скоростью по всему миру, это как эпидемия. Если человека укусил этот самый одержимый, то он может заразиться, а может и нет, в зависимости от того, сколько вируса попало в кровь со слюной. Мой брат работал в Форт-Детрике, помните, сэр? Они изучали этот вирус, пока могли. Потом эти самые, в черной форме пришли и туда. Твоего брата зовут Питер Маршалл? Сморщил лоб, будто что-то вспомнил генерал. Да, сэр, он был в Вашингтоне, когда это все началось. По крайней мере, когда это все началось. Его искали эти самые. Ничего не хочешь мне сказать, сэр? Обо всем происходившем мне известно только со слов брата. Он вирусолог, работал в Форт-Детрике. Нашел меня, рассказал про вирус. Особо я его не расспрашивал, не до того было. А где он сейчас, это можно и сказать. В Техасе, сэр. Пытается работать над вакциной. Генерал немного подумал. Хорошо, пусть будет так, если ты так говоришь. Что планируешь делать дальше? Сначала добраться до Майами. Там есть люди, они занимают оборону в Магдилле. Генерал Брикс поручил мне установить контакт с ними, сэр. То есть сейчас ты работаешь на Брикса? Получается так, сэр. Потом я планировал добраться до Форт Брэгга. В сети есть сигнал. Я этот сигнал и разместил, устало сказал генерал. И не только это. Вся система ядерного сдерживания выведена из строя. Первая хорошая новость за все время разговора. Даже думать не хочется, что сделает Бленчард, попади ему в руки ядерный арсенал. Это сделали вы, сэр, а как же? Никак, отрезал генерал, чтобы не происходило, но не допустить попадания ключей на пуск в чужие руки в такой ситуации, основная задача. Все, что я успел сделать, уничтожить все оборудование в Пентагоне, позвонить в Хрустальный дворец, примавтора, так называется основной командный центр НАРАД, расположенный под горой Шайен, и приказать, чтобы они сделали то же самое. Кроме того, я связался с командирами некоторых баз и сообщил о происходящем. После этого мы начали эвакуацию, тянуть уже было нельзя. Вы уверены, что Хрустальный дворец уничтожил аппаратуру, сэр? Недоверчиво спросил я. По идее вы не имели права отдавать им такой приказ. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенным. Должны были вырубить. И если они все же выполнили приказ, то единственным способом запустить ракету сейчас является ручной пуск с ручным же вводом координат цели. Вряд ли на это кто-то пойдет. Хотелось бы надеяться, сэр. Да, я должен связаться с генералом Бриксом, получить дальнейшие инструкции и заодно проверить, что он знает про вас. Не вопрос, уверенно сказал генерал. Можно вернуться на авианосец и связаться оттуда. Лучше это сделать отсюда, сэр. Корабль нельзя бросать. Не доверяешь? Просик Трайпл Кей. Я должен получить инструкции от офицера, отдавшего мне приказ, сэр. Уклонился от прямого ответа я. Связывайся, согласился и в этот раз генерал. если сможешь отсюда связаться. О процедуре связи мы договорились с Техасом заранее, равно и о кодовых словах, означавших ложь или правду. Внешне невинные, они должны были сказать собеседнику на той стороне больше, чем все остальные слова, сказанные в эфир. Если передана дезинформация, пусть и под давлением, но твой штаб знает, что это дезинформация, значит она превращается в информацию для штаба и дезинформацию для противника. Азы разведывательной работы. Техас ответил не сразу, но удалось попасть сразу на полковника Мейнарда, того, кто и должен был быть на другом конце. Дельта-2, я от Элеха, запрашиваю подтверждение. Прием, актуально. Дельта-2 на связи, принимаю четко и громко. Прием, нахожусь на борту корабля, оставленного экипажем, примерно в 10 морских милях от побережья, южнее Луизианы. Здесь Трайпл Кей, Кило Оскар Танго Лима Эхо Ромео. Запрашиваю полномочия подключиться к его операции. Прием, ждите. От Элеха, это Мейнард, что ли? Переспросил стоящий рядом генерал, он вообще-то в отставке должен быть. И я тоже, сэр. Мейнард появился в эфире минут через 5. От Элеха, полномочия Кило Оскар Танго Лима Эхо Ромео установлены, зеленый свет. Повторяю, зеленый свет. Продолжайте операцию. Прием. Вас понял. Конец связи. Сообщение было передано. Зеленый свет в радиопереговорах, синоним слова положительно. Полковник Мейнард должен был в любом случае ответить зеленый свет. Правда, в этом случае, если бы не было повтора, значит сообщение зеленый свет означало бы прямо противоположное. Сообщение получил. Генерал испытующе смотрел на сменяя. Получил, сэр, улыбнулся я, все в норме. Зачистку закончили быстро. Ни одного одержимого больше не нашли, успели перебить всех. Зато нашли две единицы оружия, пулемет М249 СПВ и снайперскую винтовку САС на базе М14, снаряжение антипиратской группы. Три человека, обычное малое антипиратское подразделение, сейчас его присутствие на судах требуют страховые компании, отказываясь в противном случае страховать груз. Автоматчик, пулеметчик и снайпер. По меньшей мере, двое из антипиратской группы взбесились сами, и именно поэтому не смогли применить оружие и защитить экипаж. Они были готовы к нападению извне, враг же поселился внутри их. Теперь мы собрались в рубке в расширенном составе, с моей стороны добавился МИГ, со стороны генерала, Ганнери сержант КМПС Шамар Крайсевич, среднего роста накачанный здоровяк. Нужно было согласовать наши дальнейшие планы. Начал МИГ. План у нас был примерно такой. Высадка недалеко от Магдилла, примерно в районе Санкт-Петербурга. Затем, заходим на базу и по обстановке, либо укрепление обороны, либо эвакуация в Техас. Что там происходит, мы пока не знаем. Вполне возможно там кубинцы, сэр. Все нормально, кивнул генерал, вот только цель вы выбрали немного неправильно. Есть куда более привлекательная цель, которую вы пропустили. Какая, сэр? Спросил МИГ. Назовите мне ее сами, насмешливо ответил генерал. Вы же знаете местоположение объектов, принадлежащих силам специальных операций. Что такого серьезного есть в Майами, чего нет нигде больше? На сей раз первому гениальная идея в голову пришла мне. AC-130. Точно, обрадовался генерал. Единственное в мире гнездо этих пташек. Тяжелые штурмовики АС-130, основное место базирования, Харлберфилд, база ВВС командования специальных операций. По моим данным сейчас там их должно быть 6 штук, остальные либо в Ираке, либо в Афганистане. Причем 3 из них переоборудованы в варианты с новейшим вооружением, с новыми Bushmaster 3, да и старые дадут жару. Так что если мы возьмем это гнездо силами экспедиционной роты морской пехоты и поднимем в воздух хотя бы одну такую птичку, Майами будет наш. Никто ничего сделать не сможет. Это плюс авианосец, все, что нужно, чтобы зачистить штат. Ну я бы не был столь оптимистичен, видимо генерал давно не был на земле и не знает, что творится. Сэр, там нужны специалисты, протянул я, это сложная система. Я, например, не смогу поднять ее в воздух. Там большой и специально обученный экипаж, не менее 10 человек, сэр, если я не ошибаюсь. А скорее всего, специалисты либо убиты, либо кушают кого-нибудь сейчас. Без специалистов этот самолет, никуда не годный транспортник, набитый оружием. Есть такое. Полный экипаж этих пташек, 13 человек, считая пилотов. Чертова дюжина. Самое главное, это оператор управления огнем. На нем основная ответственность, Он идентифицирует цели и наводит оружие. Все остальное можно научиться быстро. Самолет этот управляется как обычный 130, а этим самолетом умею управлять даже я. Заряжающие к орудиям, их можно научить за пару дней. Обслуживающий персонал тоже найдется. 130 не требует сложного обслуживания. Все его оружие тоже стандартное и подстандартный боеприпас. Самое главное, это оператор управления огнем. По штатному расписанию в экипаже их должно быть двое, но нужен хотя бы один. И у вас он есть, сэр? Генерал в этот момент напоминал человека, выигравшего в лотерею. Есть. Такой человек у меня есть. Помнишь Гаса Халака, лихача Гаса? Еще бы, удивился я, вы хотите сказать. Вот именно. Он ушел на авианосец именно с этой базы. И он является специалистом по управлению огнем АС-130. И он ждет на авианосце. В принципе, Гас и предложил этот план. Он знает базу как свои пять пальцев. Вот так вот. Гас никогда не говорил про то, что летал на волшебном драконе. Были причины. И не спрашивай его, когда планируется выступление. Завтра, на рассвете, допустим. А что с этим совсем делать? Ты о чем? Не понял генерал. У меня на буксире много вещей. Этот корабль, надо чтобы кто-то остался на нем, запустил двигатели и привел в порт, в такой порт, который находится под нашим контролем. Бросать у побережья танкер с нефтью нельзя, сэр. Катастрофа, день 30. Авианосец Гарри С. Трумен, штаб операции, 02 июля 2010 года. Авианосец Гарри С. Трумен сверху, с высоты полета на вертолете казался зримым и непотопляемым напоминанием об американской военной мощи. Длинная палуба с двумя дорожками для взлета, короткий ряд суперхорнетов в ее конце. Можно забыть то, что я видел все три недели до этого и попытаться представить, что все как всегда, что США самая сильная страна в мире, что авианосец через день войдет в порт приписки и матросы получат увольнительную на берег, как раз к Дню независимости. Кстати, ведь послезавтра, День независимости, и как отмечать будем? Охотой на своих бывших сограждан, которым не повезло стать одержимыми, или сразимся с кубинцами, которые крутятся около Майами. Предложение есть, авианосец возвращался из района Персидского залива, опытный человек это сразу увидит, с первого взгляда. Помимо самолетов на палубе, 4 суперкобры морской пехоты, которых на авианосцах вообще не должен базироваться и 5 морских рыцарей, вертолетов КМП США. На шестом сейчас летели мы. То, что авианосец был подготовлен к ведению операции в прибрежной зоне, было большой удачей. Те же суперкобры сейчас просто бесценны. Да и расположившиеся об обе стороны от авианосца боевые корабли 9-й ударной авианосной группы, эсминцы Ура-Рассел, Шуп и Мамсин, крейсер Ура-Мобил Бэй, фрегат Кертис, 3 фрегата Ура-Родни М, Дэвис, Инграхам и Форд внушали уверенность в том, что все будет нормально. Странные дела. Единственной силой в такой ситуации остался флот, причем только та его часть, которая находилась в море. Армия либо заразилась, либо разбежалась, либо сидит в обороне на базах, ВВС вообще оказались ни к чему не годны. А вот такая вот ударная группа, это уже серьезная сила, способная и зачистить штат, а то и не один без посторонней помощи, и указать кубинцам на их место в этом мире. На многое способная, в общем. Танкер, буксир и большую часть оружия мы оставили на попечение ганнери сержанта Райсевича и его людей. Как я и предполагал, танкер поврежден не был, просто автоматика отключила двигатели, как только поняла, что огромным кораблем никто не управляет. Зачистили корабль, в машинном отделении привалили 2 последних одержимых, наскоро разобрались с приборами и отправились в сторону Техаса. На сегодняшний день там был единственный порт, Галвестон, который был способен принимать нефтеналивные суда такого класса и о котором было точно известно, что он зачищен. Туда же уплыл буксир, а на нем почти все мое оружие и снаряжение. Впрочем, если воюешь в составе крупного подразделения, арсенал за собой таскать не нужно. Тут все решают плотность огня и калибр орудий. Приземлились без сучка, без задоринки, самолеты не летали и, как мне показалось, даже в воздухе их не было. И правильно, незачем тратить ни ресурс, ни горючее на пустые полеты. Теперь не то время, и то и другое надо беречь. Наскоро перекусили, пока кормили еще нормально, не сухими пайками. После этого адъютант капитана попросил нас пройти в штабную каюту. Там сейчас собиралось совещание по поводу наших дальнейших действий. Черт, как приятно почувствовать себя вновь в армии. В штабной каюте людей оказалось на удивление немного. Из собравшихся я знал только генерала и лихача Гаса, отличие от генерала, тот заметно осунулся. Последнее, что я о нем знал, так это то, что он остался служить в Ираке, а Ирак здоровья не прибавляет никому, это точно. Распоряжался всем человек в форме, если я правильно понимаю флотские нашивки, контр-адмирала, явно командующий всей эскадрой. Его я не знал лично, но лицо было неуловимо знакомым. То ли по телевизору видел, то ли еще где. Когда мы вошли, взгляды всех присутствующих скрестились на нас, причем все присутствующие были старше по званию. Неприятное чувство. Господа, капитан Алекс Маршал, батальон спецназначения Дельта и капитан Микки КН, 23-я группа ВВС США. Представители сил Техаса, долгое время пробыли на враждебной территории и знают все повадки ее нынешних ХМ-обитателей. Насчет меня я заметил, что обязательной приставки в отставке генерал не произнес. Пусть так оно и будет. Господа, я контр-адмирал Скотт Эверетт, прим-автора. На самом деле, в настоящее время 9-й ударной группой командует контр-адмирал Скотт Ван Баскерк. Представился человек, которого я сразу определил как старшего по званию в этой комнате, командир 9-й ударной авиагруппы. С генералом Котлером вы знакомы, с остальными познакомитесь по ходу дела. На представление времени нет. Присаживайтесь вон там. Свободные стулья нашлись лишь у самой двери, ну и то нормально. На таких совещаниях, как всегда, не хватает места. Итак, господа, контр-адмирал прошел к большому дисплею, на котором высвечивалась карта оперативной зоны, где нам предстояло действовать. На таких мероприятиях я бывал, но впервые на таком дисплее высвечивалась карта Юга США. На сегодняшний день мы вплотную подошли к району, который мы для себя обозначили как приоритетный. Теперь перед нами стоит задача – захватить плацдарм для действий на берегу. Для этих целей идеально подходит база ВВС «Эглин», расположенная в западной части штата Флорида, почти на берегу Мексиканского залива. И вот почему. Как вы уже знаете, на юге полуострова высадились кубинцы. Пока они не смогли перетащить достаточное количество тяжелой техники, но все еще впереди. Для того, чтобы начать операции по зачистке Флориды, нам нужна наземная база, расположенная в месте, защищенном прежде всего от атак с моря. Эглин в этом случае подходит идеально, от атаки с моря ее защищает цепь островов Санта-Роза, а потом и Мирамар-Бич. Со стороны континента ее прикрывает 8-е федеральное шоссе, со стороны моря также идет 98-я дорога. Обе эти дороги можно превратить в рубежи обороны, плюс выставить дозоры на островах Санта-Роза. У кубинцев нет достаточных сил и средств для того, чтобы организовать десант при противодействии с земли. Кроме того, база «Инглин» построена в соответствии с федеральными спецификациями, ее просто подготовить к обороне, на ней находится большое количество ценных летательных аппаратов, в том числе тяжелые штурмовики АС-130 и летательные аппараты типа ЦВ-22 «Аспри». Единственной проблемой остается текущее состояние базы. Сегодня над базой пролетел самолет с разведывательной аппаратурой. Результаты нам доложит первый лейтенант Дельгадо. Прошу. Адмирал отодвинулся в сторону. Вместо него к импровизированной трибуне прошел невысокий, худощавый мексиканец в повседневной, достаточно мятой форме. В нормальное время за такую форму ему изрядно попало бы. Место адмирала за трибуной он занимать не стал. Вместо этого он уселся за стоящий в стороне компьютер, с которого изображение шло на проектор, застучал клавишами. Кто-то глухо откашлялся. Самолет с установленной на нем разведывательной аппаратурой прошел над базой сегодня, в 9:00 по местному времени, сделал 6 заходов. Никакого противодействия ему оказано не было, снимки получились качественными, как базы, так и окрестностей. На этих снимках хорошо видно. По экрану, подобно слайд-шоу с задержкой 10 секунд, поползли четкие, черно-белые снимки, действительно качественные, обычно получается намного хуже. На этих снимках видно, что база почти не повреждена. На стоянках стоят летательные аппараты, я насчитал 53 штуки, при этом только один поврежден или сгорел. В то же время, не видно никаких признаков активности служащих базы или каких-либо других подразделений армии, ВВС или флота. Зато видно вот что. Первый лейтенант остановил изображение на снимке, изображающем часть самолетной стоянки. То тут, то там, в странных позах были видны люди, в центре, например, как будто несколько человек наклонились над чем-то на рулежной дорожке. Причем некоторые стояли на четвереньках, это было отчетливо видно. И такое, практически на всех кадрах объяснений этому у меня нет, сэр. Это одержимые, спокойно сказал я. «Что, простите?» Все повернулись ко мне. «Когда собираются старшие офицеры, высказывание младшего по званию без разрешения всегда воспринимается плохо. В разведке правила другие, там не до церемоний. Одержимые, психи, кто-нибудь знает о них?» «Молчание. Просветите нас, капитан-маршал», — попросил адмирал. Я вышел к трибуне, взял лазерную указку, направил красное пятнышко на группу одержимых в центре. «То, что вы видите, это не что иное, как обедающие одержимые. Они кого-то убили и теперь закусывают им. Пока вы находились в море, началась эпидемия, ее спровоцировал вырвавшийся на свободу из научной лаборатории вирус. Результатом явилось вот это. Лазерный луч остановился на той же самой композиции в центре снимка. Одержимый – это человек, переставший быть человеком. Он необычайно агрессивный, в результате поражения мозга, вернее его части, отвечающей в том числе и за агрессивность, гипоталамуса, человек становится опасным хищником, одержимым лишь одной мыслью – убивать. В результате такого развития гипоталамуса все остальные части мозга угнетаются, и поэтому человек становится по уровню интеллекта похожим на обезьяну. Он не может общаться, читать, писать, водить машину, пользоваться оружием. В то же время он становится более сильным и, что самое опасное, нечувствительным к болевому шоку. Если в него выстрелить, то он этого не почувствует. Он будет нападать до тех пор, пока сможет это делать. Если у него, например, вытечет вся кровь или ему сломать пулей кости таза, он нападать, конечно, не сможет. Но это надо иметь в виду, очень желательно стрелять в голову. Иначе, даже смертельно раненый он успеет убить вас и даже успеет вами как следует закусить. Судя по выражениям лиц проболтавшихся все время в море моряков, рассказ производил на них должное впечатление. Но самое главное, этот вирус передается как СПИД, при контакте с зараженной кровью или другими человеческими выделениями. При контакте с зараженной кровью, стопроцентная вероятность заражения, если одержимый вас укусит, вероятность того, что вы заразитесь 20-25%, в зависимости от того, достаточно ли у него в слюне вируса, чтобы при контакте с кровью заразить вас. Поэтому, господа, если эта тварь захотела с вами поближе познакомиться, рекомендую выстрелить ей в голову. Именно в голову, одержимые, судя по всему, не чувствуют боли. Ни карабин М4, ни пистолет М9 не являются подходящим оружием для борьбы с одержимыми. Поэтому проверяйте свои загашники. Подходит Кольт 1911, любые револьверы 357 и особенно 44, штурмовые и охотничьи ружья 12 калибра. Если кто найдет двустволку или помповик, неплохо будет сделать обрез. Чем больше пуля наносит физических повреждений, тем лучше. Поэтому очень важно на берегу раздобыть патроны полицейского образца. Если есть глейзеры, то с ними М9 хорош. АК-47 подходит против одержимых куда лучше, чем М4. Если кто припрятал заначку с Ирака, достать самое время. Если есть М14 или М21, тоже хорошо. Всегда помните, одержимые хоть и тупее, но быстрее и сильнее нас. Поэтому если вам на дороге попался одержимый, стреляйте, пока он не упадет, а потом на всякий случай выстрелите в него еще раз. Также, помимо одержимых на берегу полно бандитов, тюрьмы разгромлены, все заключенные разбежались, граница с Мексикой прорвана и все их дерьмо хлынуло к нам. Против бандитов, думаю, вас учить действовать не нужно. Вопросы. Что делать, если кого-то из наших покусают? Хороший вопрос. Если укусили не сильно, то шансы, что человек останется здоров, велики. Все-таки в слюне не так много заразы, но нужно поместить его в карантин, минимум на 2 недели. Имейте в виду, укушенный обращается внезапно и для себя самого, и для окружающих его людей, проверено на своем опыте. Поэтому, если кого-то укусили, это потенциальная смерть для всех окружающих его людей. Шутки с этим плохи. Если кто-то кого-то пожалеет и скроет факт укуса, тот рискует потом оказаться обедом для обратившегося одержимого. А что, если укусили? Шансов нет. Шансы есть, я еще раз повторю, примерно 4 шанса из 5, что не обратишься. Но лучше, чтобы не кусали, реально. Хорошо, подвел итог контр-адмирал, с психами все, господа. Надеюсь, все поняли, если видите кого-то, кто желает вами закусить, стреляйте, пока он не упадет, а потом на всякий случай выстрелите в него еще раз. Теперь насчет самой операции. Подполковник Халак, прошу. Один из немногих людей на флоте, которых я лично знал, подполковник Халак, держа в руках что-то типа старомодной деревянной указки, занял место, на котором только что был я. Авиабаза ВВС Оглин является крупнейшей базой ВВС в регионе, на ней базируется большинство состоящих на вооружении типов летательных аппаратов. В составе базы есть так называемое летное поле Херлберт, на котором базируются самолеты поддержки сил специальных операций АС-130 и МС-130, а также тяжелые вертолеты МН-53 и конвертопланы СВ-22 «Аспри». Сама база занимает площадь в несколько сотен гектаров, с моря прикрыта цепочкой островов, на которых располагается курортная недвижимость и отели. Кроме того, с обеих сторон база прикрыта естественными рубежами обороны, дорогами и лесными массивами. Насколько я помню, массивы эти – не центральный парк Нью-Йорка, там даже соревнования по джип-триалу проводились. Мы предлагаем построить операцию на использовании двух волн десанта с предварительной зачисткой территории с боевых вертолетов «Си-Кобра». Первая волна десанта, 8 вертолетов типа «Морской конь» заходит на Херлбертфилд непосредственно после зачистки его «Кобрами», высаживают десант. Цель десанта – окончательно зачистить район, занять круговую оборону. Далее, двумя рейсами «Морских коней» высаживается вторая волна десанта. Задача второй волны – зачистка всей территории Глины и налаживание функционирования базы на минимальном уровне. Си-Кобра и морские кони остаются на базе Иглин для оказания поддержки десанту, здесь они нам не нужны. «У меня все мнения», — спросил адмирал. «Разрешите, сэр?» Поднялся я и, не дожидаясь разрешения, продолжил. «План хорош, если бы мы действовали против людей, против армии врага. Против одержимых этот план не годится никуда. Прежде всего, смысл использования Си-Кобр для зачистки территории, для того, чтобы зачистить территорию от одержимых максимум что нужно, это обычный пехотный пулемет, а Кобры со своими скорострельными пушками и ракетами, скорее всего, повредят находящуюся на базе технику, повредят здания и распугают одержимых. Одержимые просто побегут в лес, а потом выйдут оттуда. Использование боевых вертолетов считаю ошибкой. Предложите свой вариант», – пожал плечами Халак. По виду он совсем не обиделся. «Предлагаю собрать всех снайперов и все снайперские винтовки, какие у нас есть. Команды по два человека. Один снайпер с любой снайперской винтовкой, лучше полуавтоматической. И один второй номер, боец прикрытия. На авианосце должна быть группа безопасности, она ведь вооружена МК-18, есть такая, лучшего и придумать нельзя. В комплект МК-18 входит тактический глушитель. Одержимый не понимает, что происходит, когда в него стреляют из оружия с глушителем, он реагирует только на громкие звуки. Так что, высаживаемся с вертолетов безо всякой предварительной зачистки на крыше зданий, занимаем оборону. Как только вертолеты улетят, одержимые направятся к нам, можно сбросить вниз мясо для приманки. Снайпер работает на дальних дистанциях, второй номер глушит с ближней. Таким образом, за несколько часов можно с минимальным риском выбить всех одержимых и зачистить поле. После чего, уже может приземляться десант. Точно так же зачищается и вся остальная база. Сначала идут снайперские группы, потом десант. А что вы будете делать, если после высадки столкнетесь не только с одержимыми? Поинтересовался контр-адмирал. Данные авиаразведки не подтверждают наличие на территории кого бы то ни было, кроме одержимых. Если бы там были выжившие люди, значит, у них должна быть боевая техника, иначе выжить в местах скопления одержимых невозможно. Одержимые нападают на людей, они не могут отказаться от нападения, если видят человека, у них предельно высокий уровень агрессивности. Должны были бы быть следы серьезных перестрелок, поврежденная техника, трупы одержимых в большом количестве, но ничего этого нет. Самое опасное из того, с чем мы можем столкнуться, это банда бежавших из тюрьмы уголовников. Возможно, крупная банда. Но в этом случае мы прижмем ее с крыш снайперским огнем, а одержимые нам помогут. При наличии возможности подкрепиться одержимый выбирает самый доступный вариант. Он не будет атаковать сидящих на крыше, пытаться туда забраться, если есть возможность убить и съесть кого-то, кто находится на земле. Да и кроме того, на морских конях, насколько я помню, установлен пулемет калибра 12,7 для поддержки десанта, а кобрам до нас лететь в случае чего не больше часа. Этот час мы продержимся в любом случае. Насколько психи разумны? Спросил один из офицеров. В смысле? Не понял я. Ну, например, могут ли психи устраивать засады, атаковать группой? Может ли псих пропустить тебя и ударить в спину? Одержимые охотятся стаей, как дикие звери, при этом какой-то уровень координации действий в стае все равно присутствует. Но не более того, не забывайте, у одержимого все части мозга угнетены, кроме той, которая отвечает за агрессию и за простейшие движения, ходить, хватать, жрать. Одержимый не может затаиться в засаде, одержимый не может ударить в спину, но учитывайте, что одержимые способны к обучению, то есть, каких-то сюрпризов от них все равно ждать стоит и быть к ним готовыми, тоже. Еще вопросы? В каюте повисло молчание. Народ переваривал услышанное, не всем оно понравилось, судя по выражению лиц. Впрочем, сейчас не время, чтобы кому-то что-то нравилось. Конец света сейчас, ни больше, ни меньше. Подводя итог, сказал адмирал, учитывая то, что никто из нас не знает о психах больше, чем капитан Маршалл, за основу принимаем его план. Общее командование операцией принимает на себя генерал Котлер, ему привычнее действовать на берегу, чем мне или кому-либо из нашего офицерского состава. Командирам приказываю провести работу с личным составом, кратко довести до них, кто такие психи и как с ними бороться. Также, поиск добровольцев для первой и второй волны десанта, для высадки на берег. Начало операции, завтра, 8:00 по местному. На этом, все, господа. Подполковник Халак поймал мой взгляд, показал глазами на дверь. Я медленно кивнул. Подполковник ВВС Шагас Лихач Халак был весьма известной фигурой в темном мире специальных сил США. Ходили слухи, что начинал он еще в 79-м, и именно он был одним из пилотов, пилотировавших Систел-Леоны во время провалившейся операции «Коготь Орла» в Иране, в 80-м. Эти слухи подполковник не подтверждал и не опровергал, он вообще мало рассказывал о себе и о том, в каких операциях он участвовал. По слухам, летал в Ливии, в Сомали, в Колумбии, в Косово. Что я могу сказать точно, та это то, что он точно вылетал в Сирию, в Ирак еще до Второй Иракской и в Пакистан. Точно я могу это сказать, потому что в этих полетах он возил меня в те самые времена, когда я служил в Дельте. Что Дельта делала в Сирии и в Пакистане? Спросите что-нибудь полегче и не такое засекреченное, ладно. Так вот, Лихач был в чем-то уникальным человеком. Лихачом его прозвали, кстати, за то, что он как-то раз на спор прошел метрах в пяти над крышей штаба, за что впоследствии получил серьезное взыскание и скандальную известность во всех ВВС. Все-таки на такой трюк решился бы не каждый. Он летал на МС-130, это тот же самый 130, но предназначенный для высадки спецназа, с оборудованием для полета на предельно малых, с системами РЭП, с радарами как у истребителя, с оборудованием для полета в ночных условиях и при плохой погоде. И при всем при этом он был заядлым вертолетчиком, купил списанный МД-500, восстановил его и каждые выходные летал, выделывая фигуры высшего пилотажа над Флоридой. Про то, что он служил в Иглине, я знал, но про то, что у него есть навыки оператора управления огнем на АС-130, вот это для меня было новостью. Я вообще не знал, что он до сих пор служит. Все-таки там, где он служил, срок службы в ускоренном порядке считается, год за два, а то и год за три. Подполковник Халак подошел ко мне, когда я вышел на палубу и стоял у самого края, вглядываясь в горизонт. «Все воюешь, капитан?» Тот же самый вопрос задал мне генерал Котлер, когда мы с ним встретились. «Тенденция, тебе не кажется?» «Кажется», кивнул Халак, «ты сейчас не в армии, насколько я знаю». «Не в армии?» «Так получилось, что как раз в армии. Техасская гражданская милиция. А так я из армии ушел после Ирака, помощником шерифа устроился в Техасе. И как там в Техасе? Лучше, чем везде, сам понимаешь, ствол у каждого, навыки владения им, тоже присутствуют. Да и бывших военных в штате, пруд пруди, любят они этот штат. Отмобилизовались, стреляем одержимых, перекрыли границы. Ничего хорошего, конечно, в новом мире нет, но штат одинокой звезды, наверное, лучшее место в новом мире. Ты слышал, что везде началось, и в Европе, и у русских, везде. Слышал, подполковник помолчал, будто взвешивая, что можно мне сказать, а что не говорить, а ты не слышал про человека по имени Лерой Николс? Нет, ответил я и сказал правду, я и в действительности про человека с таким именем никогда не слышал. А Томас Дьюи, я немного подумал, имя было знакомое, знакомое что-то. По-моему, он в середине 20 века политиком был, или судьей, что-то в этом роде. Нет, не тот Дьюи, не прокурор. По службе не встречался никогда, я повспоминал. Нет, точно нет, ты ведь по Латинской Америке работал до тех пор, пока на Ирак не перекинули. Ну, Дельта по всем регионам мира работала, не тебе объяснять, сам помнишь. Нет, Томаса Дью и я точно не помню и этого, Николса, тоже. А что, да ничего. Подполковник замолчал, снова о чем-то размышляя. Я молча ждал, пока он продолжит. В общем так, Лера и Николс и Томас Дьюи, это одно и то же лицо. Вернее, это два псевдонима, настоящего имени я не знаю и думаю никто не знает. Я с ним несколько раз пересекался, он входил в состав спецгруппы, работавшей по делам наркомафии и наркотранзита. Во многом благодаря им в Колумбии стало поспокойнее. Но эта группа подчинялась не ДИА, а армии, и даже не штабу САЦМ, прим автора, командование специальных операций США, а кому-то напрямую в Пентагоне, в ОКНШ, прим автора, Объединенный комитет начальников штабов. В общем, несколько раз возил я их, а пару раз даже вывозил из большой задницы с дерьмом. Ты точно не встречался с этим человеком, по крайней мере, по этому псевдониму, я его не знаю. Как он выглядел? Так, что встретишь на улице, и забудешь, как он выглядит через 10 секунд максимум. Среднего роста, среднего телосложения, серые волосы, никаких особых примет, в общем, по внешности ты его точно не запомнил бы. И что с ним? А то, на меня вышли примерно полгода назад, от его имени. Предложили работу, сказали по специальности, в частной структуре. Я поинтересовался какой, они от ответа ушли. Сказали, какая-то фармацевтическая компания, ничего незаконного. Фармацевтическая компания, не помните, как называется, сэр. Случайно не Blanchard Pharmaceuticals, как бы вскользь, не заостряя внимание, поинтересовался я. Говорю же, не сказали, ушли от ответа. У меня слова «фармацевтическая компания» в сочетании с Томасом Дьюи и бывшим местом его службы навело на мысль о неких незаконных действиях. Сам понимаешь, если, например, ты везешь через границу несколько тонн какого-либо препарата, а в документах написано, что это лекарство, пробовать его на вкус никто не станет, согласен, думаю, не станет. Вот о том и речь. Я вежливо сказал «нет», а чуть больше месяца назад Николс или Дью, или как там его теперь, позвонил мне лично. Хотя телефон, на который он мне позвонил, в общедоступных справочниках не числится. Предложил работу и жалование в полтора раза больше, чем во время первого предложения. И как-то вскользь намекнул, что лучше бы мне согласиться, потому что скоро многое изменится. Это когда я ему ответил, что служба в армии меня вполне устраивает. В общем, и в этот, во второй раз, тоже не договорились. А потом, сам видишь, что началось. Вижу. А как вы здесь оказались, сэр? Случайно. Я вывозил генерала из Вашингтона, когда началось. Пришлось вылетать на частном вертолете. Что там творилось? Страшное дело. Еле дотянули до авианосца. Генерал Котлер знает? Знает. Только не знает пока, что с этим делать. А ты, похоже, чуть больше знаешь. Лучше бы не знать. Сейчас все равно спокойно не обсудим. Мне надо кое-что обдумать. На Херлбертфилд продолжим эту тему. Хорошо, сэр, хорошо. Катастрофа, день 31. Херлбертфилд, Усов Иглин. 03 июля 2010 года. Готовясь к десантной операции, мы разбились на снайперские группы, наскоро проверили навыки спуска по канатам. С вертолета придется десантироваться именно так. Для этого, несмотря на протесты техников, привязали к какой-то удобно расположенной антенне на острове, прим автора, так называется рубка на авианосце, канат, тот же самый, что будет на вертолетах, и полвечера посвятили лазанью по нему вверх и вниз. Надеюсь, что вверх лезть не придется, если придется, значит, мы в полном дерьме. Оставшиеся полвечера посвятили боевому сложиванию команд и подбору оружия. Вообще, на авианосцах стрелкового оружия немного, у команды безопасности – короткие М4 Цаманда или более новые МК-18, у летного состава пистолеты, в последнее время начали появляться пистолеты-пулеметы НКМР-7 как оружие выживания. Есть также дробовики 12-го калибра, немного обычного штатного пехотного оружия и все. Спасло только то, что корабли шли из Персидского залива и на них были морские пехотинцы. А у морских пехотинцев снайперы всегда были в чести, даже когда в армии верили в силу огневого вала. Сформировали 10 команд, и я и Мик естественно пошли снайперами, подготовка и у него и у меня позволяла. Снайперская винтовка у нас на двоих была одна, моя, немецкая НК. Хорошо, что проявили предусмотрительность и забрали с собой с танкера найденное там снаряжение взбесившейся и погибшей антипиратской команды. Там был ручной пулемет, М4 с подствольным ружьем 12-го калибра и, самое главное, полуавтоматическая снайперская винтовка М14 САС, похожая на МК-14 МОД-1, которой пользуется СИАЛ. Против одержимых, лучшего и не придумаешь, там нужна не столько точность, сколько скорострельность и возможность быстро повторить выстрел, если промахнулся. Пристреляли тут же, на палубе, сначала выставили несколько мишеней в самом дальнем конце палубы, у самого конца катапульты, потом сбросили несколько баллонов из-под питьевой воды на воду и микросстрелял их с борта. Пристреляли, в общем, а мою НК и пристреливать не нужно было, она всегда у меня перед глазами была. В напарнике мне достался специалист из группы безопасности авианосца, лейтенант Роберт Колган. Как мне отрекомендовали, только с виду бесшабашный, выходец из Калифорнии, бывший пляжный спасатель, дает о себе знать. А так, неслабо отметился в Ираке в составе флотского спецподразделения, ходил на войну и неплохо себя зарекомендовал. В группу безопасности авианосца попал уже после серьезного ранения во время спецоперации против Хаджи. Название части или группы, где он служил в Ираке, мне не сказали, что само по себе говорило о многом. Ну, да ничего страшного, по ходу разберемся. Несмотря на то, что действия в тактическом плане нам предстояли простые, снайпер охотится, причем на безоружные цели, второй номер прикрывает, взаимодействие мы отработали серьезно, не на шутку. И передвижение с прикрытием, и отражение внезапного нападения с фронта, с флангов, с тыла. Во время отработки этих действий я внимательно присматривался к новому напарнику, и доволен остался. Явно видна была школа, причем, иракская школа, школа засад и городских боев, когда пули могут полететь в любой момент и с любой стороны. Промедлишь секунду, и ты покойник. Чего ценного дает Ирак, так это то, что там нельзя расслабляться и любого прохожего ты воспринимаешь как потенциального шахида или террориста. Полезные, очень полезные навыки для выживания в новом мире. Остальные снайперы были вооружены или М43, стандартным оружием морской пехоты США или САМР, взводной снайперской винтовкой марксмана, меткого стрелка. Последняя питалась стандартными патронами 5,56 НАТО из обычных магазинов для М4, сильно смахивала на кастомизированные винтовки гражданских стрелков и была даже полезнее, чем М40. Все равно на Херлбертфилд дистанции для М40 не так уж и много, учитывая то, как мы решили расположиться, чтобы не только отстреливать одержимых, но и иметь возможность прикрыть друг друга огнем. Места для снайперских позиций мы выбирали по аэрофотоснимкам, сделанным разведывательным самолетом, все, с таким расчетом, чтобы на крышах здания и так, чтобы одержимые не могли туда забраться, тут было не до комфорта. Взлетали на рассвете. Идти решили всего на одном морском коне, набившись в вертолет почти до предельной его грузоподъемности. В другое время запрягли бы 2 или даже 4, группу прикрытия с собой взяли бы, но сейчас решили по-другому. Нечего зря авиационное топливо жечь и моторесурс тратить. Топливо непонятно где еще возьмем и запчасти к вертолетам тоже. Вообще, с вылетами полетаем просто для практики следовало заканчивать, сейчас любой исправный боевой самолет или вертолет, на вес золота. Катастрофа, день 31, над побережьем Флориды, 03 июля 2010 года. Вертолет шел на малой высоте, видимо по привычке, радарами сейчас уже никто не сечет. В салоне было тесно, темно, шумно. Кто-то спал, хороший солдат всегда спит, как только представляется малейшая возможность. Кто-то в последний раз проверял свое оружие и снаряжение. Кто-то трепался, тема для разговора у двух морпехов всегда найдется. Ну а я, пристроившись рядом с пулеметчиком, крупнокалиберный пулемет был установлен у пилотской кабины по левому борту, просто смотрел на проносящуюся под нами серо-зеленую водную гладь. Вальпараисо прямо по курсу. «Командир, можно чуть выше и помедленнее?» «Не вопрос». Вертолет ощутимо замедлился, забрал немного выше, чтобы удобнее было обозревать панораму. Морпехи прильнули к иллюминаторам по обеим бортам, на это я и рассчитывал. Тем, кто ни разу не видел одержимых, надо было на них посмотреть, чтобы запомнить это зрелище. Иначе зрелище одержимых вполне может выбить неподготовленного человека из колеи. Вальпараисо, Винхаффен-Бич, Санта-Роза-Айленд – все это были места курортные, с отелями, с дорогой курортной недвижимостью из тех, которые покупают пенсионеры или как вторую, брокеры с Уолл-стрит. Шикарные виллы, высотные жилые комплексы, белые свечки дорогих отелей, роскошный песок пляжей, дорогие джипы и кабриолеты на улицах. Теперь это были владения одержимых, даже я видел такое впервые. Одержимые были везде, на улицах, посреди брошенных в беспорядке на проезжей части машин, на пляже, у домов. Заслышав вертолет, они поднимали головы, бежали за ним, в общем страшное зрелище, и предсказуемое. А что вы еще хотели? Здесь не Техас, где каждый уважающий себя мужчина ствол под рукой держит, а в пограничной зоне и там, где мексиканцев много, и не один. Здесь, пляж, место отдыха, тут оружие не нужно совершенно, здесь же есть полиция, которая защитит от любых невзгод, не правда ли? Вот и получилось, что то один взбесится, то другой, а остановить это некому и нечем. Оружие только у полицейских, а самих полицейских, раз-два и обчелся, да и не привыкли они людям в голову стрелять. Тут даже наркомафии не было, ни один дурак не станет выгружать наркотики рядом с крупнейшей базой ВВС страны, найдет другое место. Вот и перебесились все. А сколько в леса ушло, которые базу Иглин окружают. Теперь это нашей проблемой стало, придется их отстреливать. Глядя на это, у меня возникла мрачная мысль, а хватит ли нам патронов? Ну, как, крикнул я явно сбледнувшим с лица морпехом. Несмотря на то, что шум вертолетных двигателей перекрывал любые звуки, меня услышали и поняли. Лучше еще раз в Багдад, сэр, выразил общее мнение лейтенант Калган, сидевший как и подобает напарнику на соседнем сидении. Не вопрос, 30 миль на запад и ты там, можно доставить. Карту помните еще? Один. Шутку мою оценили, но осадок все равно остался. Все-таки страшно, на самом деле страшно, видеть этакий рукотворный рай на земле, белейший пляжный песок, стеклянно-каменные громады отелей и одержимые, заполонившие все это. Страшный контраст. Вальпараисо остался позади, под брюхом вертолета потянулся изумрудно-зеленый ковер лесных зарослей, окружавших базу Иглин. С этой стороны даже дорог не было, только тропинки, скрытые кронами деревьев. 5 минут до высадки, всем внимание. В десантном отсеке замигала лампочка, впереди показались взлетные полосы, серые прогалы на фоне зеленой стены деревьев. Поле Херлбертфилд на самом краю базы, ближе к заливу, до него лететь, всего ничего. «Рок-н-ролл, господа!» — крикнул кто-то. Морпехи заулыбались, все как всегда, как и во время любой боевой высадки, только с земли не ведется пулеметный огонь, да и враг совсем необычный, невиданный ранее. Дрогнула, поползла вниз аппарель люка, пристегнувшийся у люка выпускающий взялся за толстый канат, по которому мы должны были спускаться на землю, вернее не на землю, на господствующие над местностью высоты. Вертолет шел уже над ВПП, приближаясь к цели. «Е-мое!» — протянул пулеметчик. Я посмотрел вниз, точнее и не скажешь, слов нет, взбесившихся полна коробочка. Прямо на ВПП выскочили, непуганные видимо, из леса выскочили и бегут за вертолетом. Если честно, не завидую я тем, кто высаживаться первым будет. Вертолет еще снизил скорость, почти до минимума. Под брюхом медленно проплыла уродливая серо-стальная туша 4-двигательного транспортника, потом еще одна. Не стрелять, технику повредишь. Мы сами со всем разберемся, сказал я. Пулеметчик кивнул. Минута до высадки, первой группе приготовиться. Летное поле Херлбертфилд представляло собой большое, залитое бетоном пространство с разметкой, две короткие ВПП, как раз для самолетов типа МС-130 и АС-130 строения. Строения двух типов, большие быстровозводимые ангары для техники, высотой 7 метров каждый, окрашенные в серый цвет и штабные строения, двух- и трехэтажные здания, бетонные, окрашенные в светло-коричневый, с желтоватым оттенком цвет. Штабные и жилые строения с ангарами и стоянками для техники разделяла ВПП. С этих зданий, особенно с трехэтажного здания штаба, отлично простреливалось все поле по фронту, на километр, не меньше. Ангары были расположены в стороне и имели одну неприятную особенность – крыша не плоская. Сорвался, и поминай как звали, но закрепиться можно было, просто надо было быть осторожнее. Поскольку подлетали мы со стороны стоянок для техники, первыми решили высадить снайперов на ангары, 6 групп. 2 снайперские группы с М-44, сам РФ в качестве основного оружия, тут по дальности возможности скромнее. А вот самозарядное оружие для стрельбы на средних, до 700 метров дистанциях, самое то. И еще одно, техника рядом, так что если в нее попадет случайная пуля, то пусть это будет пуля 5,56, нежели 7,62, Меньше дел наделает такая пуля, и потом отремонтировать проще будет. Остальные четыре снайперские группы, в том числе моя, планировалась к высадке на штабных зданиях. Вертолет застыл на месте, выпускающий выглянул вниз, затем сбросил вниз канат. На точке высадки чисто. Первая группа пошла.